Глава 9. Андрей грустно рассматривал в иллюминатор удаляющуюся Землю. Альбатрос летел к Юпитеру, точнее, к его спутнику, Европе. Капитан принял решение разместить на ней стационарную станцию переработки материи. Полет должен был занять 3 дня. Европа была очень гладким спутником, так как полностью была покрыта слоем льда. На ее поверхности отсутствовали кратеры, но вблизи она напоминала нагромождение айсбергов и трещин. Под этим слоем был океан воды. Именно это обстоятельство обусловило выбор капитана. Вода была самой легкой для переработки материи. Уже почти 2 месяца Андрей находился на борту «Альбатроса». Он многое узнал об экипаже этого звездолета и о жизни человечества в будущем. И все-таки у него оставались сомнения в реальности происходящего. Уж слишком нереальным казалось то, что именно его одного выбрали из миллионов землян 21 века. Здесь он переживал события своей жизни заново. Результат этих воспоминаний уже был хорошо заметен. Люди на звездолете все больше походили на людей его времени. Они стали общаться друг с другом в нерабочее время, смеялись и грустили, удивлялись и восхищались. К сожалению, Андрей вынужден был обучать их и негативным эмоциям. Он слишком хорошо понимал, что в его времени без них вписаться в общество будет очень сложно. Был еще один аспект человеческих эмоций, раскрывать который Андрей не решался. Любовь и секс. Он лишь слегка приоткрыл завесу таинства эмоциональной стороны отношений между мужчиной и женщиной, продемонстрировав свою первую детскую влюбленность. Однако хватило и такой малости, чтобы жизнь членов экипажа обрела новый смысл. Он и сам ощущал робкие знаки внимания, которые оказывала ему его верная спутница Арина. Да и он к ней был неравнодушен и поэтому сильно боялся вспоминать при сканировании отношения с другими женщинами. Но рано или поздно это придется сделать. Земля тем временем становилась все меньше и меньше, подумал Андрей, измеряя размер удаляющейся планеты между большим и указательным пальцами. Подошла Арина и тоже нашла взглядом быстро удаляющийся голубой шарик. «Не нужно грустить, скоро вернемся». Она заглянула ему в глаза. «Не буду», — пообещал Андрей. Вдруг, поддавшись мимолетному желанию, он привлек ее к себе и поцеловал в губы. Она не сразу ответила на поцелуй. Опомнившись, Андрей отстранился. Он уже давно не был с женщиной и в присутствии Арины испытывал легкое волнение. Арина, не открывая глаз, подалась вперед, и Андрей вновь ощутил влажность ее нежных губ. «Андрей, я...» Ее дыхание было прерывистым и горячим. «Я не знаю, что со мной происходит». «Не нужно ничего говорить», — произнес он. Они стояли обнявшись и смотрели друг другу в глаза. Маленький шарик земли все уменьшался, пока не превратился в светящуюся точку, такую же, как и миллиарды других в бесконечном черном пространстве. Промелькнула у Андрея в голове очередная актерская фраза. Прошло еще 2 дня. У Андрея выпали его больные зубы, и вместо них уже проклюнулись новые. Он ощущал изменения в своем организме, появилась потребность в физических нагрузках, и он с большим удовольствием посетил бассейн. Плавание давалось ему легко, никакой одышки и усталости. Андрей проплавал 2 часа. Арина была занята своими должностными обязанностями, и он пошел в библиотеку. К удивлению, в библиотеке оказался капитан Альбатроса. «Здравствуйте, Владимир Витальевич». «Здравствуйте, Андрей Сергеевич. Рад вас здесь встретить». Капитан крепко пожал руку Андрею. «Как раз хотел с вами поговорить». Они прошли вглубь зала и уселись в кресло. Помещение библиотеки было достаточно большим. «Альбатрос» был очень удобным и просторным звездолетом. По уровню комфорта и отделки интерьеров жилых помещений он дал бы фору любому 5-звездочному отелю 21 века. В центре стены библиотеки были стилизованы под роспись древнеегипетских пирамид. Сервис-терминалы располагались в каждой из шести величественных колонн, подпиравших потолок, а покрытие пола создавало очень правдоподобную иллюзию натурального камня. Перевалов привел Андрея в самый дальний и тихий угол зала библиотеки. Здесь прозрачные стены были наполнены водой, и от низа до верха в них поднимались бесчисленные пузырьки. Голубая подсветка сменяла бирюзовую. Ближайшая к этому углу колонна тоже была наполнена водой, и в ней росли водоросли невероятных форм и расцветок. «Как вам на нашем корабле?» – спросил капитан, жестом пригласив Андрея сесть рядом. «Все хорошо», – ответил Андрей. «Как на курорте. Честно говоря, немного непривычно такое количество свободного времени. Вижу, что вы проводите его с пользой, раз мы встретились здесь», – улыбнулся капитан. «Может быть, у вас есть ко мне вопросы? Так спрашивайте, не стесняйтесь». «Вопросы, конечно, есть. Но мне не хотелось бы отнимать ваше время по пустякам. Впрочем, есть одна вещь, которая мне совершенно непонятна. 300 лет. Очень большой промежуток. Как вам удалось сохранить язык? Даже в наше время манера общения молодого и старшего поколения сильно отличалась. А тут 300 лет. Мне понятно ваше недоумение. Отвечу коротко. Весь экипаж прошел программу обучения. Информация была получена из ваших телепрограмм, радио и других источников. Вы без труда найдете эту программу в сервис-терминале библиотеки. Кроме того, здесь есть и программы обучения другим основным языкам, существовавшим в ваше время. И насколько большое отличие между вашей и нашей речью, не унимался Андрей? Совсем небольшое. Но исчезли многие слова. Например, практически не употребляются слова и фразы, описывающие эмоции. Как раз то, чему вы нас учите. Понятно, коротко ответил Андрей. Я знаю, что на Земле вы создавали виртуальные тренажеры для боевых пилотов. Капитан неожиданно сменил тему разговора. У меня к вам есть интересное предложение. На нашем корабле есть группа пилотов малых боевых модулей. Вы уже знаете, что «Альбатрос» готовили к встрече с любой неожиданностью. Модули оснащены самыми последними разработками в области космического вооружения. Мне пришла в голову идея провести несколько виртуальных учебных боев между вами, Андрей, и нашими космическими асами. Что скажете? «Боюсь, это будет очень короткий бой. Я далеко отстал от ваших пилотов», — Андрей почесал в затылке. «На целых 300 лет. Да и сам я летал лишь на небольших тренировочных самолетах. Остальные полеты были виртуальными. Я прошел вашу программу «Чувство полета». Честно говоря, она произвела на меня сильное впечатление». Капитан на миг закрыл глаза. «Наше поколение потеряло очень многое. Я много летал, был на разных планетах, но никогда не испытывал ничего подобного. Знаете, Андрей, мне стали сниться интересные сны. В них я летаю свободно, как птица. Делаю определенные усилия и отрываюсь от земли». Он опять закрыл глаза. «Мы не сделали ошибки, выбрав вас. Я лично очень благодарен вам за чувство полета. Мне кажется, что оно всегда было со мной, но не проявлялось так ярко. Точнее, что-то было на уровне инстинктов, практически неощутимое. Теперь я летаю во сне, и хочется летать наяву». Капитан улыбнулся. «Спасибо, Владимир Витальевич». Андрей был смущен. Тот, кто хоть однажды испытал это чувство, никогда не откажется от него в дальнейшем. Они помолчали немного, думая каждый о своем. «Так вот, Андрей Сергеевич, мне кажется, что вы сможете оказать серьезную конкуренцию нашим асам. Недостаток знаний по современным боевым модулям вы восполните здесь, в библиотеке. Как только будете готовы, дайте знать. Пойдемте, я помогу найти нужные программы». Они подошли к терминалу сервиса библиотеки, и Перевалов набрал нужный код. «Все, что вам нужно по этой теме, находится под кодом PPBP3. Здесь все программы. Конечно, каждый, усвоивший их, не станет настоящим асом, но вы, Андрей, настоящий пилот». Из ниши выехала площадка с ободком. Капитан взял его и передал Андрею. «Спасибо, Владимир Витальевич». Андрей посмотрел на ободок. «Будет интересно попробовать. Желаю удачи». Перевалов крепко пожал ему руку и пошел к выходу. который раз Андрей ощутил к себе расположение человека, прошедшего программы записи сканирования его памяти. Над этим стоило задуматься. Он прошел в пузырьковый угол, сел в кресло и надел ободок. Через 2 часа Андрей был готов хоть сейчас сесть в ложемент пилота малого боевого модуля «Чиж». Технические возможности этих машин слегка разочаровали его. Он ожидал гораздо большего от боевых машин будущего. Неограниченный радиус действия, но при этом скудный боезапас. Конечно, имелись 2 энергетические пушки, которым совсем не нужен боезапас, но после 20 выстрелов им необходима 3-минутная пауза для накачки излучателей. Зато эти машины обладали потрясающей безинерционной маневренностью и мощной полевой защитой. Управлять ими было очень легко. Интерфейс модуля был очень гибким и мог подстраиваться под любой способ управления, от принятия команд посредством мозговых импульсов до примитивного джойстика и педалей. Чижи летали как в космосе, так и в атмосфере, хотя непосредственно полетом такой способ передвижения назвать было трудно. Модули использовали гравитационное зеркало не только для поддержания заданной высоты и изменения крена и тангажа, но и в качестве основного планетарного двигателя. Источником энергии служил нейтронный реактор. Андрею тут же захотелось самому полетать на такой штуке, но обучающие программы только давали знания, практических занятий не предусматривалось. Он решил просмотреть остальные программы раздела ППБП-3. В меню сервис-терминала высветились еще 3 программы по этой теме. Тактика ведения пространственного боя, тактика ведения воздушного боя и курс выживания в экстремальных условиях. Первые 2 Андрей сразу отсеял, так как посчитал, что нет смысла учиться вести воздушный бой так, как обучены пилоты «Альбатроса». Он хорошо знал секреты и фокусы боевого пилотирования на машинах его времени и надеялся, что это внесет элемент неожиданности в предстоящий эксперимент. А вот 3-я программа заинтересовала Андрея. Он уже хотел было пройти ее, но вовремя вспомнил о времени. Вот-вот должна была освободиться Арина. Из библиотеки Андрей направился в исследовательский отсек.